крупными быстрыми шагами, совсем не по-девичьи, ходит взад и вперед по своему покою царевна Софья. Остальные сестры уселись тут же, теснятся на скамье друг к другу, словно опасаясь чего-то или взаимно защищая одна другую. Самая старшая Евдокия, которой пошел 33-й год, рыхлая, почти совсем увядшая, сидит в углу, прислонясь к стене, уронив на колени пухлые белые, унизанные перстнями руки, и тупо глядит перед собой глазами без выражения, словно и не видит ничего, ни Софьи, метущейся по тесному покою, ни сестер, Марфы, Марии и Федосьи, прижавшихся к ней с обеих сторон. Порою слезы набегают на глаза царевни, собираются в этих неподвижно уставленных маленьких глазках, выкатываются из-под обрюзглых век и падают, скатываясь по щекам, на высокую, ожерелую, медленно вздымающуюся грудь. Екатерина, самая миловидная из сестер, но тоже тучная 24-летняя девушка, кажется много старше. Она сидит немного в стороне, облокотясь на стол, и перелистывает большой том «Символ веры», сочинение Симеона Полоцкого, на первом листе которого красивым четким почерком с разноцветными украшениями было написано посвящение от автора царевне Софье. Придвинув поближе канделябр со свечами, слабо освещающий покой, довольно медленно разбирает царевна писанные строки, испещренные замысловатыми завитушками и росчерками искусного каллиграфа. Тоскливые думы одолевают Екатерину, как и остальных царевен, но она не любит печального, грустного в жизни, и чтобы отогнать черные мысли, вчитывается девушка в давно знакомые ей размеренные строки, которыми как-то не интересовалась раньше. «О благороднейшая царевна София, ищущи премудрости выну вне небесные, по имени тому мудрость жизнь свою ведеши, мудрая глаголиши, мудрая диеши, ты церковны книги обыкла читати, в отеческих свитцах мудрости искати». Дальше Пиита говорит, как царевна, узнав о новой книге Симеона, возжелала сама ее созерцати, и еще в черне бывшую прилежно читати, и как ей понравилась книга, почему и приказала переписать сочинение начисто, как его поднес Софье Полоцкий. Вместе с книгой и себя поручает он вниманию и милостям царевны и кончает льстивой витиеватой похвалой. «Мудрейшая ты в девах, уба подобает, да светильник сердца ты светлее сияет, обилуя елеем милости к убогим, сию спряжи доброту к иним твоим многим, но и сопрягла еси, ибо сребро злато, все обратила еси милостивне нато, да нищим расточиши инокам даеши, молитв о отце твоем теплых требуешь, и яс грешный многажды сподобился взяти, юже ты милостыню вели щедро дати». Почти вслух дочитывает Екатерина напыщенную оду, а сама думает: «Вот какие люди хвалили сестру, умела же добиться, и все мы ей верили, что сделает она по-своему, не пустит на трон отродья Нарышкиной, а тут...» И темной беспросветной тучей рисуется ей будущая жизнь, как предстоит всем им, сестрам-царевнам. Так же заглохнут, завянут они, как их старухи-тетки, вековечные дивули, больные, обезличенные, вздорные, доживающие век в молитве, в постах, среди своих сенных девок, шутих, дурок и юродивых. Не в такой ясной, отчетливой форме, но эти мысли теснятся в душе царевны. И свою тоску, свое предчувствие печального будущего она связывает только с сестрой Софьей, ее винит во всем. Уж если ей все верили, она должна была дойти до цели, не останавливаясь ни перед чем. Мало ли есть средств, можно проникнуть и в терем Натальи, и в покое Петра, не бессмертные же они. Грех, правда, великий грех, так всякий грех замолить можно. И, наконец, расплата за грех еще не скоро будет, там, в иной жизни. А прожить так, как теперь, придется много лет. Это же хуже ада, и во всем Софья виновата». А Софья, которая думает почти то же, что и сестра, и тоже винит себя теперь в нерешительности, молча шагает мимо сестер и только больнее сжимает, ломает себе пальцы, порой подносит их к губам, схватывает зубами и зажимает почти до крови, чтобы не дать вырваться бешеному злобному рыданию, подступающему к самому горлу, от которого грудь так и ходит ходуном. За дверью послышались шаги и голоса. Вздрогнули царевны. Неужели это идут за ними от Нарышкиных? Узнали, конечно, о сношениях со стрельцами, с боярами, и, пользуясь удачей и властью, попавшей к ним в руки, отвезут всех в монастырь, заставят насильно постричься. Это опасение сразу охватило всех сестер. Шесть сердец забилось с тревогой и страхом, широко раскрылось шесть пар глаз. Софья остановилась, Екатерина даже книгу уронила, вздрогнув. Остальные застыли на своих местах. Но сейчас же прозвучал знакомый голос Анны Хитрово, творящей входную молитву. Вошла она и Иван Милославский. Пока вошедшие закрывали за собою невысокую тяжелую дверь, в полуосвещенной комнате рядом обрисовались еще и другие фигуры, женские и мужские, но те остались за порогом. «Что пригорюнились касатки мои, царевны-государыни? Али жалко брата-государя, в бозе почившего Федора, света нашего Алексеича?» — запричитала протяжным, плаксивым голосом Хитрово. «Смирение подобает в оскорбях. Не тужите, не печальте душеньку святую новоприставленную. Чай ведаете, да сорочин до самых круг нас летает чистая душенька. Скорбь вашу видит и сама скорбить почнет. Не надо. Божья воля творится, грех роптать на нее. Горе то поруч с радостью шествует. Вот новый государь у нас есть, юный царь Петр Алексеевич. Только что Господь привел. Здорово ли мы его, красавчика милого, на царстве? А там, слышь, толкуют. Вам, государыне, и поспеть не довелося челом ударить брату-государю на его новом царстве. Я сказываю, в горести по-брате, в слезах царевны-государыне. Може, пошли себя обредить, достойно, бы с ясным лицом, не в обыденном наряде государю бы кланяться. А злые люди злое толкуют. Горденье де царевны, не по сердцу им, что их единоутробный брат Иван не воцарился, и ушли потому. Эки люди завистники, ады вы смутители, ссорить бы им только родных, смуту заводить в семье царской. Ну, слыханное ли дело? Как скажешь, Софьюшка, ты у нас самая разумница слывешь. Такое делать и говорить можно ли? На рожон чего прати, коли немочно ева сломати, верно ли? Софья, как и все царевны, хорошо поняла смысл причитаний Хитрово. Они ясно сознавали, что поступили неосторожно, и за это были наказаны минутою панического страха, сейчас пережитого сестрами. Кроме Софьи, остальные царевны поспешно двинулись к дверям. «Ах ты мне! Правда твоя, Петровна! Наряд скорее бы сменить! Идем, сестрички, поклонимся! Воздадим кесарю кесареви!» — первая откликнулась Евдокия. Но Софья, сделав движение, как бы желая удержать сестер, заговорила напряженным нервным голосом. «Поспеем, куды спешить? Минули годы наши, чтобы в жмурки играть, и там знают, каково легко нам челом им добить. И нам ведомо, милее было бы роденьке нашей царской и вовсе нас не видать, ничем челобитье примать наше. Ни с камнем и тесанные, ни малеванные, люди живые, душа у нас. Куклу вон ребячью за тесьму дерни, она руками замашет, ногами запляшет. Али и нас ты, Петровна, так наладить сбираешься. Пожди, поклонимся идолам, в себя дай прийти». Скажи вот лучше, старая ты разумная, и ты, дядя, правда есть ли на земле? Закон людской да Божий не то подлым людям черни всей, а и нам, царям, вам, боярам, исполнять надо ли? А закон что говорит? Молодшему поперед старшего на трон сесть, вместно ли то? Собрались горло широкие перед красным крыльцом, крикнули «Петра валим царем!» Что ж, он и царь, а крикнули бы они «Тереньку кониху царем!» Так и сотворить надо боярству всему московскому преславному, патриарху и клиру духовному пресветлому. Скажи, боярыня, ответ дай, дядя. Злобой, негодованием горели глаза девушки. Она выкрикивала каждое слово так, что все было слышно в соседнем покое. «Нишкни ты, там чужих много», — прошептала Хитрово, поплотнее прикрывая дверь и опуская суконную портьеру. «Нечто же можно государя-брата единокровного конюху Тереньке приравнять», — только и нашелся возразить царевне Милославский, недоумело разводя руками. Софья ничего не возразила больше. Выкрикнув все, что накопилось у нее в груди, она сразу ослабела, рыдания, которые долго накипали и рвались наружу, так и хлынули потоком. «Петровна, милая, да как же, да можно ли?» «Где же правда?» — с плачем, приникая на плечо к старухе, запричитала Софья. И рыданья долго колотили ее, как в лихорадке, долго лились давно не выплаканные слезы, пока царевна не стала постепенно затихать. Хитрово даже не пыталась словами утешить это бурное горе, этот неукротимый взрыв отчаяния. Она только отирала, как могла, глаза и щеки девушки, залитые слезами, и порой тихо проводила рукой по волосам, не то приводя в порядок их разметавшиеся пряди, не то с любовной старушечьей лаской. Милославский, тоже молчавший, пока рыдала Софья, подошел к ней поближе, когда рыдания стали умолкать. «Слышь, Софьюшка, нишкни, послушай меня, девушка, пождать не совсем отменить. А и так бывает, ныне ликует, а наутро тоскует. Слышь, заспокой свою душеньку, горячую, неоглядчивую, наши нас не минет, а ворог сгинет. Верь ты слову моему, Алюша, разум затмился у моей Софьюшки. Помни, как звать-то тебя, мудрость? А ты причитаешь в запале, слезы точишь бестолку, всему пора. Вон настанет утро, понесут государя хоронить, и вопи, что вздумаешь. Сестра брата хоронит, никто не осудит. Оно не помолчи, только вот помяни меня и слова мои. Трех деньков не минет, может, иные, кто волком взвоют. Потерпи, а на поклон государю пойти — это надобно. Может, и недолго ему государить, а все чин-чином выполнить надо. Иди, девушка, сестер веди и сама ступай. Правду сказываю тебе, государыня-царевна, родимица ты моя, — вдруг прозвучал за спиной Софьи чей-то женский голос. Надо челом ударить государю, чтобы в людях толков лишних не было. Все оглянулись в испуге. Говорила спальница Софьи, любимая подруга и наперсница, пресловутая Федосья Семеновна, незаметно для всех вошедшая в покой во время рыданий царевны. «Ух, напужала даже! Откуда ты?» — спросила хохлушку хитрово. «Где была, там нету. Посля скажу. А лышень родимица, государыня ты моя, добре казала их мость». Бабенка кивнула на Милославского. «Недолго ждаты. Таган кипить. Скоро и пину сниматы. Идите же, государыня-царевна, родимица ты моя!» «Правда?» — с загоревшейся порывистой надеждой, вставая и овладевая собой, спросила царевна. «Добро это правда, с чего нашло на меня? Не ушло наше дело, поглядим, что потом Бог пошлет. И нынче бы, не вмешайся, старец-святитель, нет, Аким-то наш, Аким, простота! Кир — патриарх блаженный, лукавый старик, хохол, не ждал никто от него прыти такой!» «Уж ли так и не ждали? Не зря же усопший все с ним глаз на глаз беседу вел». «Беседу? У брата одна беседа была вечна, о души своей спасении. Вот и думалось, исповедует старец брата, грехи с него сымает, каких и не творил он, а вышло?» «Ничего не вышло, верь, Софьюшка. Что мы выведем, то и выйдет. Ну, буди, не мешкай. Эй ты, родимица, зови сенных кого там, принарядить царевин надо, и с Богом идите». «Не спят, поди тама!» «Куды спать? В единый миг в уборе выйдем! Уж поглядишь, боярин! Ступай, не мешай нам!» И хитрово проводив Милославского, с помощью родимицы и других прислужниц, быстро привела в порядок царевин. Было около полуночи. Палата, переполненная весь вечер всякого звания и чина людьми, стала пустеть. Не только Наталья сидела смертельно измученная, даже крепкий, живой отрок-царь едва мог заставить себя прямо сидеть и принимать поздравления, держа руку на поручни трона для обычного целования. Глаза у Петра посоловели, личико побледнело. Он подавлял зевоту и мечтал, как сладко будет протянуться в своей постельке, в которую еще никогда не укладывался так поздно, разве кроме пасхальных ночей. Но тогда в воздухе веяло весной. Он высыпался с вечера и уходил на всеночную бодрый, ликующий. В храме стоял и молился, а не вынужден был сидеть, как теперь, целые часы неподвижно, кланяясь каждому поздравителю, отвечая хоть словом на поздравления более знатных и почтенных — царевичей, бояр, воевод и князей. Борис Голицын, Родион Матвеевич и Тихон Никитич Стришневы стараются по возможности облегчить своему питомцу первое всенародное выполнение царских обязанностей, нелегких даже для взрослого человека, не только для резвого мальчика, каким был Петр. Во время коротких перерывов между поздравлениями они отирают лоб, лицо и шею мальчику влажным холстом, дают ему пить, негромко повторяя. «Уж и как любо глядеть нам на тебя, государь! И где ты выучился так все говорить и делать складно? Вон матушка-государыня души не чует от радости, видя такого сынка-государя. Потерпи еще малость, скоро и конец». Не три глазки, да не усни, гляди, а то зазорно. Скажут люди, на трон посадили государя, а он и уснул ровно дитя в колыбели. «Ну, где уснуть?» — отвечает Петр. И правда, глаза его потускнелые было сразу загорелись от похвал дядек, от сознания, что мать может гордиться им. И величаво, как это делал когда-то отец, кивает боярам мальчик-царь, дает руку целовать, приветливо говорит: «Благодарствую на здоровье, пусть Господь пошлет мне сил на царстве, тебе, боярин, служить и прямить нас, государю, и всему роду нашему». Умиляются люди: «Уж и разумен же отрок, государь, иному старому так не сказать, как он подберет, благодать Божия над отроком». И сразу встревоженным, подозрительным взглядом окинул Петр группу, которая показалась в палате. По три в ряд вошли все старшие его сестры, сопровождаемые несколькими ближними боярынями, и приблизились к месту, где сидел мальчик. «Поздравляю тебя, государь-братец Петрушенька, на государстве твоем самодержавном на многое лето». Первая по старшинству подошла Евдокия и склонилась к руке брата, чтобы поцеловать ее по обычаю. Но Петр весь вспыхнул и, слегка заикаясь, как это бывало с ним в минуты смущения, сказал: «Благодарствуй, сестрица душенька, дай поцелуемся». И вместо обрядового лобызанья в лоб с теплым братским поцелуем коснулся ее бледных полных губ. Марфа затем подошла, за ней настал черед Софьи, но царевна незаметно отступила и выдвинулась на очередь Екатерина. С нею, с Марией и Федосьей поцеловался Петр, но царевны все-таки приложились и к руке брата царя. Когда уж все пять сестер отступили от трона и стали отдавать поклоны царице, мачехе Наталье, подошла к трону Софья. Все насторожились, ожидая чего-то. Занялся дух и у мальчика царя. Странное ощущение испытывал он сейчас. В нем проснулась способность не то читать в чужой душе, не то переживать те самые настроения, какие испытывают окружающие мальчика люди. Дух перехватило у Петра. Холодок побежал по спине, как бывает, когда глядишь вниз с высокой колокольни или предчувствуешь скрытую опасность. Так, должно быть, бывает на поле настоящих боев, а не трех потешных сражений, какие устраивает мальчик у себя в Преображенском порой. Врага почуял перед собой Петр, и это было тем страшнее, тем тяжелее мальчику, что этот непримиримый враг — родная сестра. Все говорит, что не обманывает его догадка. Красные, воспаленные от слез глаза горят холодной, немою ненавистью, и даже не пытается скрыть царевна выражение своих глаз, не опускает их перед внимательным взором прозорливого ребенка. Как из камня вытесанное лицо, сжатые губы, напряженный постанов головы, опущенные вниз и плотно прижатые к телу руки со стиснутыми пальцами — все это напоминает хищного зверя, которому только мешает что-то броситься на врага. И против воли темное, злое, враждебное чувство просыпается в душе ребенка. Он весь насторожился, как бы готовясь отразить вражеское нападение. Но в то же время ему невыразимо жаль сестры. Он как будто переживает все унижение, всю муку зависти и боль раздавленной гордой души, какая выглядывает из воспаленных, наплаканных глаз царевны. Он даже оправдывает ее ненависть и вражду по отношению к себе самому. Ребенок годами, но вдумчивый и чуткий, Петр давно на собственном опыте понял, как тяжело переносить унижение, заслуженное или незаслуженное, все равно. А теперь с возвеличением его рода, рода Нарышкиных, неизбежно падает и будет унижен род Мирославских. Только царь Алексей при жизни и мог кое-как сглаживать роковую рознь. При Федоре страдали Нарышкины, страдал он сам Петр. И за себя, и больше всего за мать, за бабушку Анну Леонтьевну, за дедушку Кирилла, за другого деда Артамона Матвеича. Всех теперь он возвеличит, постарается, чтобы они забыли печальные дни унижения и гнета. И, разумеется, все это будет неизбежно куплено падением Милославских, обезличением этих самых сестер, особенно Софьи, игравшей такую большую роль при Федоре. Вот почему, сознавая, какой опасный враг стоит перед ним, мальчик в то же время жалеет, любит. Да, любит, несмотря ни на что, эту надменную гордую девушку, стоящую перед ним царем, не с притворным смирением других сестер, а с немым, но открытым гордым вызовом. Эта отвага, этот открытый вызов по душе Петру, полному такой же гордой и безрассудной отваги. Он ценит ее в девушке, в царевне, и чувствует, что даже враждуя, Софья остается ему более близкой, родной по душе, чем остальные, неяркие, заглохшие в тюрьму царевны сестры. Ждет юный царь, Что скажет сестра? Наверное, что-нибудь особенное, не тот заученный привет, какой он слышал сегодня из сотен и сотен уст. Важное что-нибудь, такое, что проникает в самую глубину сознания и заставит дать ответ из глубины его. И боится больше всего мальчик, что не найдет настоящего ответа, не подберет слов таких же режущих и важных, тяжко звучных, какие сейчас вот произнесет ученая, мудрая старшая сестра. И сразу для всех станет ясно. Не зря добивалась царевна поставления царем Ивана, слабоумного, больного, вместо которого, конечно, правила бы царством она, Софья. Увидят все, что рано было отдать трон ребенку, за которого другие должны говорить «да» и «нет». Боится всего этого Петр, до лихорадочной дрожи, до скрытого трепета боится. И потемнели его большие блестящие глаза, как мрамор побледнело лицо. Губы нежные и полные сжались так же сильно, как и у царевны. И всегда непохожие, они оба стали походить лицом друг на друга. Это некрасивая, чересчур тучная, начинающая расплываться 25-летняя девушка, этот красавец-мальчик, полный детской прелести, несмотря на крупное сложение и строгое сейчас выражение глаз. Выдержав небольшое молчание, металлическим громким голосом медленно и раздельно начала царевна. «Челом бью царю-государю, великому князю Петру Алексеевичу, московскому и киевскому, владимирскому, новогородскому, царю казанскому, царю астраханскому, царю сибирскому, царю псковскому и великому князю смоленскому, тверскому, югорскому, пермскому, вятскому, болгарскому и иных земель царю, и великому князю, Новагорода, Низовой земли, Черниговскому, Рязанскому, Ростовскому, Ярославскому, Белозерскому, Абдорскому, Кандийскому и всех северных стран, повелителю и государю Иверской земли, карталинских и грузинских царей Кабардинской земли, черкасских и горских князей и иных многих государств и земель восточных и западных и северных, отчичу и дедичу и наследнику государю и обладателю, его царскому величеству, царю и самодержцу всея великие и малые и белые России на многие лета. В законе тебя, благочестивого государя, Бог да утвердит». С каждым новым титулом все больше и больше крепнул голос царевны. Она и сама будто вырастала, и окружающим казалось, что развертывается перед ними какой-то огромный древний свиток, на котором золотом, огнем и кровью были начертаны не только эти названия, а все события, все битвы, усилия и жертвы, какими ковали звено за звеном государи московские этот бесконечный, громкий свой царский титул, словно тяжелым плащом, одевающий каждого русского повелителя, вступающего на трон его предков, на трон Рюрика, Владимира Мономаха, Дмитрия Донского, Александра Невского, Ивана IV и других. Так казалось всем, потому что и сама Софья, вызывая из груди каждый титул, перед собой видела все, что хотела внушить окружающим. И особенно ярко представилась Петру вся необъятность и тягота царского бремени, возложенного на его детские плечи, сегодня вместе с бесконечным, грозным и блестящим титулом. Окружающим и самому Петру казалось, что его детская, но такая значительная перед этим фигура, делалась все меньше и меньше, стала ничтожной до жалости по сравнению с пышной царственной мантией, с бесконечными звеньями царских титулов, которые так почтительно, на первый взгляд, перечислила царевна своим металлическим, звучным, выразительным голосом. И не величаньем впивались слова сестры в душу и сознание ребенка-царя, а острыми стрелами, жгучей обидой, тем более тяжкой, что глумливая насмешка была слишком глубоко и хорошо прикрыта под золотом внешнепочтительных речей. А последний намек об утверждении в законе был слишком явным упреком младшему брату, который незаконно захватил наследие старшего. Величие, тяжесть венца и власти, которую случайно кинула судьба в его детские руки, так подавило в этот миг Петра, что он всею грудью глубоко протяжно втянул несколько раз воздух, как будто начал задыхаться в этом обширном, наполовину опустелом покое. Ничтожество, посаженное на трон великого царства, незаконно сидящее на нем. Так переводил на обычный язык мальчик-царь притворно-хвалебные слова сестры-царевны. Ни одна обида сдавила грудь Петру. Он угадывал, что Софья не посмела бы так говорить, бросать подобный вызов, не стоя у нее за спиной какой-нибудь надежной опоры, могучей ратной силы, вот хотя бы вроде тех стрельцов, о мятеже которых донеслись и до мальчика вести как раз сегодня утром. Отрок-царь сам читал много книг по истории русского и западных царств, Немало и рассказов слышал о том же, и уже понимал, что решают судьбу царств не слова, не желания отдельных людей, как бы высоко они ни стояли над всеми, а столкновение двух или нескольких сил, вооруженных ратей. Кровью и железом куют властелины новые царства, отымают старые друг у друга. Сомнения нет. Сестра решила отнять у него царство. Она думает, что на это хватит у нее ратных людей, сторонников и слуг. А у него, у Петра, неужели их меньше? Нет, быть не может. Иначе не он, а брат Иван сидел бы сейчас на троне. Не царица Наталья, а Софья принимала бы поздравления и низкие поклоны всех до старших царевен, сестер Алексея, царя включительно. И эта мысль влила силу и бодрость в грудь мальчика. Он почуял как бы дуновение какой-то незримой, нездешней силы над собой. Конечно, это сам Господь повеял духом своим над ним, помазанником Божьим. Все эти ощущения, все мысли быстрее молнии пробежали одна за другой в душе Петра. Не успела Софья выпрямить свой бесформенный грузный стан, склонившийся в поясном поклоне, как поднялся с места отрок-царь. В первое мгновение ему хотелось сказать что-нибудь такое же жгучее, как все, что сейчас сорвалось с уст царевны. Но тут же сознание величия сана, врученного ему, уверенность в себе, откуда-то прилетевшая и наполняющая душу, жалость к сестре-сопернице, но близкой в то же время, все это заставило его заговорить спокойно и твердо, не с вызовом, как Софья, а примирительно и властно в то же время. «Сестра-царевна, благодарствую на челобитие, пошли Господь и тебе много власти и радости. Хорошо вот сказала ты про закон, вот, я не умею так. А все скажу. Все государи преславные были, кто по закону правил, а я и не хотел. Как стал отец-патриарх мне сказывать, я говорю, Иван он старший царевич, ему и на трон, а патриарх на ответ тебя Бог избрал». При этих словах вытянулся во весь рост мальчик, словно вырос на глазах у всех. Его речь не совсем свободная, неровная вначале, сразу окрепла, стала плавной, связной, как будто в самом деле дух Божий или демон Сократа овладел Петром. Он продолжал.